когда и где. Пахучее шуршащее сено, как он сюда попал, ах да. Бежал с этапа, плутал по безводью. Неделю, две, месяц, целую вечность. С ним плелась хромая кобыла с жеребенком, куда они делись. Он не помнит. Может, и не было ни кобылицы, ни жажды, ни побега с этапа, ни кандалов. Он схватил себя за руку. Боже, кандалов нету. И сразу вспомнил встречу с угрюмыми бородачами и старца с белой бородой ниже пояса, и как неподатливо скрипело железо, а кузнец Микула молча и деловито пилил заклепки. «Дз-дз-дз-дз», — пел напильник. «Царь милостив, покайся!» — Лопарев заскрипел зубами. «Покаяться перед царем-вешателем?» И он вспомнил вытаращенные глаза Николая, когда видел его совсем близко на Сенатской площади в тот морозный день 14 декабря, и корнет кавалергардского полка Муравьев-младший сказал: «Гляди, Лопарев, вот он, престолонаследник, жалкая скотина, видишь, как он озирается, в такую скотину не выстрелит пистолет». И не выстрелил, может, именно потому, что все видели, каким был трусоватым и жалким претендент на престол. Потом картечь, комья утоптанного снега, крики и стон, и свист пуль. Они беспорядочно отступили кто куда. Как это могло случиться? Кто виноват? Пестель? Муравьев? Кто виноват, что восстание провалилось? Спрашивал себя Лопарев тот раз, когда бежал в Ревель. Не минуло трех недель, как его схватили и доставили в Петропавловскую крепость. Он не знал, кто взят, кто сидит в соседней камере, кто и какие давал показания. Он ничего не знал и все отрицал. Генерал-адъютант Чернышов грозился: «Ты сгниешь в крепости, жалкий мечманишка». Еще была одна ночь, непогодная, мартовская. Лопарева вывели из дворика тюрьмы. Усадили в черную карету бок о бок с комендантом крепости генералом Сукиным и повезли в Зимний дворец, где он во второй раз свиделся с Николаем. Царь возвышался над столом. Генерал-адъютант Чернышов занимал место слева, граф Бенкендорф справа. Генерал Сукин представил арестованного. Лопарев не упал на колени, как это сделали некоторые участники заговора и восстания. Твердо и спокойно ответил на пронзительно-голубой взгляд царя. «Сын полковника лейб-гвардии Михаила Васильевича?» — спросил и, не дожидаясь ответа, дополнил. «Достойно сожаления, что у почтенных отцов, верных престолу и отечеству, преступные дети». «Достойно сожаления, Ваше Императорское Величество», — отозвался генерал-адъютант Чернышов. «Еще более нетерпимо, когда изобличенные преступники упорствуют в своих показаниях, ведут себя крайне дерзко, стараясь утаить от следствия крамольные связи с сообщниками». В предварительном следствии мичман Лопарев проходил по восьмому разряду. Его могли разжаловать, сослать на Кавказ под пули чеченцев или приговорить к каторге и поселению в Сибирь. Была одна малая зацепка. В июне 1825 года мичман Лопарев, пользуясь месячным увольнением по причине тяжелой болезни матери, вдруг уехал не к родителям в имение, а в Варшаву, где пробыл 5 суток у невесты Едвиги Минцовской, с которой будто бы поссорился. Минцовская заявила, что ничего не знала о принадлежности жениха к тайному обществу. Никаких документов, изобличающих мичмана, у следственной комиссии не было. Так бы и остался вопрос открытым, если бы сам царь не усомнился. Подумать только, ездил в Варшаву. Это же все равно, что к дьяволу в пекло. Не проходило ни одной тайной молитвы, когда бы царь не оглядывался на Варшаву. Это же Варшава. Вот почему у него сорвался голос, когда он потребовал: Назови сообщников в Варшаве. По чьему поручению ездил?